«Вырван из рук смерти», — повторял он как-то лениво слова Сыча. Старик говорит: «Недаром тебя Бог спас. Может, от тебя и всем нам спасение будет». «Что ж», — улыбнулся слабо больной, — «если верить в предсказания, Моисея Бог спас в корзинке, а меня на бешеном коне. Это, пожалуй, еще побольше. Но все это пустое. Слава, почет, месть, любовь. Все меркнет перед этим сознанием возможности жизни. Ах, жить, жить, жить, жить!» — повторял он слабым шепотом. И, открывши глаза, устремил их в сверкающую небесную синеву. На дворе было тихо. Иногда только раздавался крик петуха или веселое чиликанье ласточки, вившей себе гнездо под окном. Не слышно было ни голоса Сыча, ни голосов рабочих. Очевидно, все спали, согретые ласковым теплом летнего дня. Эта тишина производила усыпляющее впечатление и на Мазепу. Ему казалось, что он лежит на дне какой-то легкой лодки, и мягкие теплые волны тихо колеблют ее. Мало-помалу веки его опустились, глаза сомкнулись, и легкий сладкий сон охватил все его существо. Дверь в хату тихо скрипнула. На пороге показались баба и Галина с полными мисками в руках. «Тише!» — прошептала баба, оборачиваясь к Галине. «Кажется, задремал он. Ну так мы вот поставим страву здесь, на лаве. Пускай выстынет немного. А ты посиди здесь, да посторожи. Когда проснется он, тогда и поест». С этими словами старуха осторожно подошла к лавке, поставила на нее миску, а затем сделала несколько шагов вперед и, подперши щеку рукой, остановилась недалеко от больного. «Ну и красив же! Ей-богу, сколько живу на свете, не видала таких!» — прошептала баба, указывая Галине глазами на лицо больного. «Смотри вот, побрил его дед, так он еще краше стал. Ну, просто малеванный, да и только». Галина посмотрела вслед за ее взглядом на больного и тут только заметила перемену, происшедшую в Мазепе. Действительно, он был теперь изумительно красив. Подбритые кружком темные волосы спадали мягкими волнистыми прядями. Высокий лоб, казалось, сверкал своей белизной. Строго очерченные черты лица его носили на себе отпечаток ума и благородства, а мягкие, нежные губы говорили словно о том, что они умеют так пылко целовать, что от поцелуев их кружатся у бедных женщин головы и зажигаются сердца. «Разве уже нет другого такого?» — перевела Галина вопросительный взгляд на бабу. Баба даже махнула раздраженно рукой. «Ну, говорят тебе, малеванный, да и только. Гид кажет, что он важный пан, что у самого короля служил». «Пан?» — прошептала с ужасом Галина. «Нет. Не может этого быть». «Ну как не может быть?» — Эдит говорит. «Да и так сразу видно». «Да ты что, испугалась, что ли?» —